Спас и Соска. Злился он еще долго, впрочем, как всегда после материнского дня. Сел в свободное такси, набрал на пульте домашний адрес, поехал через центр, а все не мог успокоиться. Значит, он должен воспользоваться Соской, а? Свои 60, кошкин хвост, 9 лет. Да кем она его считает? Главное достижение научно-технического прогресса, без которого жизнь ЕФ уже невозможно представить, называется СПАС. Система персонального анализа и содействия. Или попросту система. Это мощная счетно-учетная машина, вернее целый комплекс мониторов и блок-агрегатов разного назначения. Каждый сотрудник Федерации, появляясь на свет, немедленно регистрируется СПАСом, который потом сопровождает человека через все стадии жизни, следя за его здоровьем и приходя на помощь в самых разных ситуациях. Медицинским контролем ведает МЗ – монитор здоровья, аккумулирующий все данные и напоминающий об очередной проверке. МРЛ – монитор развития личности – тоже регулярно направляет людей на тестирование, но не физиологическое, а личностное. У детей подобные переаттестации происходят каждую школьную четверть, корректируя индивидуальную программу обучения и развития каждого пансионера и лицеиста. У студентов раз в семестр. Выпускнику лицея или университета МРЛ подсказывает перечень профессий, к которым у человека есть склонность и призвание. Став взрослым, сотрудник постоянно имеет дело с МТД, монитором трудовой деятельности, функция которого – оптимально совмещать навыки, способности и интересы человека с выполняемой работой и занимаемой должностью. Основной принцип организации труда в Федерации прост. Каждый должен любить свою профессию. Все работы, лишенные потенциала развития или неспособные приносить радость, давно выполняются машинами. Бывают, конечно, сложные случаи, когда МТД не может подобрать ничего подходящего, но это лишь означает, что профессии, которая увлекла бы данного конкретного сотрудника, не существует. Тогда система ее изобретает, приспосабливаясь к данным, собранным монитором развития личности. На свете не бывает людей, которые совсем ни к чему не пригодны. Все время возникают какие-то новые специальности, и каждая оказывается полезной, даже если поначалу выглядит диковинно. Например, пару лет назад появилась вроде бы несерьезная профессия – играть с домашними животными. Однако очень быстро она стала популярной и востребованной. Ведь все в стране трудоголики, все любят свою работу и занимаются ею допоздна, не считая времени. А кошке или собаке, или попугаю дома тоскливо. Ими нужно заниматься, с ними нужно играть. Теперь же есть специалисты самого разного направления. Кто-то плавает с лабрадорами, кто-то умеет играть в норную охоту с таксами, кто-то учит попугаев разговаривать и петь. Вроде бы чепуха, но объем счастья и праздника в обществе стал чуть больше, чем прежде. А не это ли, в конце концов, самое главное? В армию и флот система направляет тех, кто адреналинозависим и имеет повышенный уровень психологической агрессии. В прежние времена такие люди могли бы стать преступниками, а сейчас расходуют свою избыточную энергию и потребность в риске на полезное дело – охрану страны. Но в офицеры и генералы система определяет людей совсем иного склада – хладнокровных и взвешенных. Никто не обижается, потому что в ЕФ не существует понятия «карьеры». Монитору видней, кому на какой должности находиться. И вовсе не факт, что быть начальником приятнее или интереснее. К тому же зарплата зависит не от должности и не от звания, а от опыта и заслуг. Рядовой сотрудник, давно и хорошо выполняющий свою работу, может получать в несколько раз больше молодого директора. МФ, монитор финансов, нечто вроде единого банка, где у каждого учреждения, у каждой фирмы и у каждого сотрудника имеется свой денежный счет. Туда поступают прибыль, бюджетное финансирование, зарплаты. Оттуда же производятся все выплаты. Купюры, монеты, кошельки, бумажники. Теперь можно найти только у антикваров. Человек набирает на кассаторе свой номер, прикладывает палец, и операция совершена. В смысле государственном, самый важный компонент системы МНВ – монитор народной воли. Раньше, в эпоху примитивной демократии, существовала нелепая и оскорбительная для человеческого достоинства система принятия общественно значимых решений, при которой каждый, вне зависимости от жизненного опыта и личных достижений, имел один голос. Люди выбирали депутата, губернатора или президента, полностью передавая им все права по управлению городом, областью или страной. При таком положении дел в руководящие органы, разумеется, попадали только те, кто стремился к власти, а вовсе не те, кто должен ею обладать по своим качествам. Эту проблему помог решить монитор трудовой деятельности, который назначает человека на руководящую должность в соответствии со способностями, вплоть до регулятора всей федерации. Отказываться нельзя. Это общественная обязанность, закрепленная в законе. Отработал срок губернатором, мэром или министром – свободен. Дальше живи как хочешь. Бывало, что МТД вдруг вытаскивал в федеральные регуляторы на высший государственный пост какого-нибудь совсем неожиданного сотрудника – школьного учителя, врача, один раз даже пожарного. И всегда оказывалось, что система выбрала верно. На то она и спас. Но монитор народной воли занимается не кадровыми назначениями, а референдумами, с помощью которых в стране решаются все маломальски важные вопросы. Достигнув совершеннолетия в 30 лет, сотрудник получает стартовый электоральный капитал – 10 бюлей, от слова «бюллетень». Впоследствии этот капитал растет в зависимости от опыта и заслуг. У Карла в его нынешнем возрасте и положении накопилось 77 бюлей. А есть почтенные сеньоры и выдающиеся личности, чей электоральный капитал доходит до 200. Референдумы бывают разных уровней. Для жителей квартала, поселка, автономной республики, всей федерации депутаты только формулируют вопросы, по которым нужно принять решение, и назначают день голосования. И каждый сотрудник может использовать свой капитал в поддержку того или иного решения. Для этого повсюду установлены кабинки. Набираешь персональный номер, прикладываешь палец, и твои бюли учтены. Уча непутевого сына жизни, Эсмеральда помянула еще один компонент спаса, так называемую СОСКу. СОС – службу оптимальной сочетаемости. Эта ипостась системы служит евразийцам вечным предметом шуток, но при этом является одним из главных гарантов душевного благополучия жителей большой страны. Современная наука установила, что в античной легенде о разделенном андрогине, половинки которого ищут одна другую по всему свету, чтобы вновь соединиться, имеется рациональное зерно. Данные, накопленные монитором развития личности, в результате длительного и многократного тестирования показали, что есть пары, сочетаемость психофизиологических параметров, у которых стремится к 100%. Собственно, иногда бывают и все 100, но редко. Не более чем у 2% населения. Согласно одной из гипотез, этот коэффициент не случайен. В ЕФ живет 1/50 человечества. Это значит, что с 98% вероятностью твоя вторая половина, увы, является иностранцем или иностранкой, и вы вряд ли когда-нибудь встретитесь. Разве что сказочно повезет. Но для счастливой пары вполне достаточно и 80% совместимости. Обычно человек, желающий создать семью или просто завести романтическое знакомство, запускает в СОС свои параметры и получает список сотрудников противоположного пола, которые ему больше всего подходят. Чаще всего знакомство между молодыми людьми в Евразии начинается именно так. Кто-то звонит по визофону и говорит: «Привет, мне тебя порекомендовала соска. Если ты свободна или свободен, может, познакомимся». Но во времена Карловой юности у продвинутой молодежи прибегать к помощи соски считалось не комильфо. Тогда была мода на так называемый брак-праздник, чтобы он и она жили поврось даже в разных областях страны, каждый занимался любимой профессией, а встречались в выходные коротко. Считалось, что при таком сосуществовании любовь будет не буднями, а чередой коротких, но ярких праздников. Так ветер и пропраздновал всю молодость. Девушки, а потом женщины ему попадались всякие, в том числе и совершенно замечательные, но ни с одной из них не хотелось жить под одной крышей или завести ребенка. Должно быть, Соска эти романы не одобрила бы. И в ту самую минуту, когда ветер, мчась по проспекту, качал головой, удивляясь, как это он столько лет прожил без настоящей любви, без Каролины, завибрировал визофон. И это, конечно, была она. Каролина обладала поразительным даром звонить именно тогда, когда Карл начинал о ней думать. А, впрочем, ничего поразительного. Он думал о ней почти все время. — Ну и? — сказал в ухо хрипловатый голос. Изображение Каролина не включила. Просить, ветер знал, бесполезно. Ему ужасно, просто ужасно хотелось увидеть ее лицо. Но ладно, хоть голос. Вернулся, еду домой, потом на работу. Держи вку. И разъединилась. Манера разговаривать у Каролины была чудовищная. Мало того, что никаких цирлихов-манирлихов, так она еще и фраз не заканчивала. А иногда не договаривала и слова, если считала, что и так понятно. Ветер долго не мог привыкнуть, а потом научился понимать и ценить этот обрывочный стиль общения. Он означал, что люди близки, что они понимают друг друга с полуслова или даже вообще без слов. Раньше ни одна женщина не умела понимать Карла без слов. У Каролины это получалось запросто. — Да, это, несомненно, 100%, — пробормотал он, улыбаясь. Но мысленно прибавил. — Во всяком случае, по психопараметрам. Насчет физиологических неизвестно. И нахмурился. Около дома не сразу вышел из такси. Не открылась дверца. Забыл расплатиться. Устал. Надо немного поспать. Потом работай хоть всю ночь.